Глава 89. Проблема женского оркестра. По мере того, как судебное разбирательство подходило к концу, на теле Марии проявлялись признаки стресса, которые она пыталась скрыть на публике. Мучимая периодическими головными болями, она также жаловалась тюремному врачу на проблемы с глазами. Не видит. Иногда Мария все еще давала показания, держась прямо и отвечая с высокомерием, наглостью и самоуверенностью. Однако все чаще, когда она была взволнована, расстроена или эмоционально тронута, на ее коже появлялись характерные красные пятна, выдававшие ее внутреннее смятение. Одна бывшая заключенная, которая тесно общалась с Мандель в лагере, отметила, что во время суда она выглядела отчужденной. Она очень нервничала, что было видно по пятнам на шее. Они выдавали ее неуверенность. Своей позой она пыталась изобразить мужественное лицо. Иногда можно было увидеть, как она заново выпрямляется. Она сохраняла контроль над своими высказываниями. Была очень немногословна. Говорила: «Я была офицером, это был мой долг». Мария часто предпочитала оставаться на скамье подсудимых во время перерывов, а не переходить в комнату для задержанных, как это делали другие обвиняемые. Именно во время одного из таких перерывов Мария в очередной раз столкнулась лицом к лицу с некоторыми женщинами из своего оркестра. Три бывшие участницы ансамбля присутствовали на суде и в какой-то момент попытались поговорить с Мандель. Женщины жаждали от Марии признания. Признание их места в оркестре, признание их человечности и признание той роли, которую они когда-то играли в ее жизни, а она в их. Визия, скрипачка, помимо того, что сама подверглась гонениям, потеряла во время войны семью и не могла совладать со своей ненавистью. 57 лет спустя Зофия Цыковяк, близкая подруга Визии, ярко вспоминала эту сцену. Во время перерыва заключенных вывели куда-то в соседнюю комнату, а Мандель осталась на скамье подсудимых. Визия оказалась в состоянии какого-то транса. Она громко обращалась к ней, а я пыталась ее удержать от этого. Ей удалось добраться до входа для прессы. Кто-то услышал, что она говорит, или услышал, как я пытаюсь ее остановить, заинтересовался и пропустил нас туда, где сидела пресса. Они договорились с охранником, чтобы нам разрешили подойти ближе, примерно на пару метров от Мандель. И Визия сказала мне: «Спроси ее, спроси ее». «О чем я должна ее спросить?» — ответила я. «Узнает ли она нас?» Я подумала, что могу задать такой вопрос, поэтому я тихо спросила по-немецки. Затем повторила вопрос. Мария никак не отреагировала. «Спроси ее еще раз», — твердила Визия. Я спросила. Потом Визия заметила, что я обращаюсь к Мандель, используя слово «фрау». Визия заговорила со мной на повышенных тонах. «Что ты ей говоришь? Говори с ней так, как она называла нас!» Я не могла. Я не знала такого немецкого слова. Нецензурное выражение, которое Мандель использовала в лагерях для обращения к женщинам. Поэтому я ответила: «Визия, успокойся!» Я видела, что сейчас произойдет, и не хотела истерики. Истерика и так уже возникла, когда одна из заключенных женщин начала кричать, и судья предупредил, что удалит нас всех из зала суда. Поэтому я повторила вопрос. Один из журналистов повторил вопрос, и Мандель повернулась к нам и бросила на нас взгляд. И больше она не отворачивала от нас голову. Она просто то ли смотрела, то ли пялилась на нас. По характерным пятнам, которые проступили у нее на шее, мы поняли, что она нас узнала. Я обратила на них внимание, потому что в лагере такое тоже случалось. Итак, пятна. Да, она узнала нас, узнала, но не произнесла ни слова. Тогда Визия продолжила напирать. «Скажи ей!» И вот я говорю. «Мы были в оркестре. Вы очень часто к нам приходили». Молчание. Но все это время она не отворачивала голову, она продолжала смотреть на нас, но не произносила ни слова. Визия уже потеряла самообладание, она начала тянуться ко мне. Я поняла, что сейчас произойдет. Попросила помощи у находившихся там мужчин, и мы вывели Визию. Это была моя последняя встреча с Мандель. Эти смелые женщины бросили вызов Мандель, заставили ее признать их, посмотреть прямо в их лица и узреть их человечность. Возможно, именно в этот момент Мария действительно начала заново обдумывать свой выбор. Ведь если эти женщины действительно были людьми, то и все остальные заключенные, которых она избивала, пытала или убивала, тоже были людьми. А раз так, то она заслуживала того, чтобы заплатить за это своей жизнью.